Дополнение. Китайские повести XVII века. Путь к заоблачным вратам. О бессмертных толкуют, но их дела сокрыты от глаз людских. А кто из людей в жизни сумел избегнуть соблазнов мирских? Нынешним утром впервые прочли повесть заоблачных врат. Внезапный ветер прохлады принес и неземной аромат. Рассказывают, что в далекие времена, когда суйский государь Вэньди только-только вступил на престол и назвал свою эру изначальное правление, жил в Чинчжоу один богатый человек по имени Ли Цин, семья которого испокон веков владела красильнями. Хотя происходил он из торгового сословия, однако род его был славен и, к слову сказать, весьма обилен. Душ эдак 5 или 6 тысяч. Люди все деловые, хваткие, способные, как говорится, добыть деньги голыми руками. Богатство и сила рода Ли вошли в поговорку. «Наши Ли полокруги замели», — шутили в этих краях. Поскольку Ли Цин был самым старшим, его признали главой рода. Все от мала до велика глубоко уважали почтенного Ли Цина за его справедливость и отзывчивость. А еще за то, что ко всем, будь то далекий или близкий родственник, он относился одинаково сердечно, не проявляя ни своей корысти, ни двуличия. Неудивительно, что ежегодно, в день его рождения, все несли ему подарки и желали долгих лет жизни. Поскольку род был велик и славен, каждому хотелось преподнести что-то диковинное — атлас многоцветный или парчу узорчатую. Человек бережливый и экономный, Ли Цин старался не разбазаривать ценности, а складывал их в особое хранилище, в котором за многие годы скопились неисчислимые сокровища. Однако почтенный Ли Цин не слишком дорожил ими, потому как имел в своей жизни одно пристрастие. Вы спросите, какое? Еще с юных лет Ли Цин привык делать доброе людям и всячески старался им помочь. И еще у него была одна особенность: с великим почтением он относился к небожителям и ценил искусство даосов, которым готов был отдать 1000 связок монет. Повстречает, бывало, заоблачного странника из мира ушедшего и во всем совершенного даоса, и тут же с низким поклоном зовет его в дом, щедро почует гостя, а даос взамен разъясняет, как найти эликсир бессмертия, или вещает о тайнах совершенствования. Правда, многие из этой братьи были истинными мошенниками, старавшимися обманом выудить чужие деньги. Никакой учености у них за душой не было, а все их ремесло было сплошным комедианством. И все же мошенничество ворожеев нисколько не повлияло на простодушного и честного Ли Цина. Ежедневно он воскурял благовония и сидел в созерцательном молчании, укрепляя дух свой и закаляя сердце. И думал об одном — как он найдет путь из этого бренного мира.